Глава 19. Здоровенный матерый Рубер выскочил из ниоткуда, словно невидимка. Впрочем, слухи, что твари тоже имеют дары, ходили давно. Но обычно эти слухи были про элиту, хотя этому доэлитника было совсем недалеко. Оставалось выжить и проверить, посмотрев, что у него там с первого мешочки-то припрятано. Шелест успел только подумать, слишком быстрый. И еще, если у этой твари дар, нам кранты. Рубер влетел в боковую дверь. Металл заскрипел, стекло треснуло. Шишига накренилась. Кукла взвизгнула, инстинктивно закрывая голову. Видимо, уже была на ногах. В руке выхваченный пистолет. Второй тянулась к спинке кресла за автоматом. «Падаем!» — крикнул Мяу, выруливая так, что чуть не перевернул машину. «Он лезет внутрь!» Лапа с костяными шипами вошла в кузов, с треском прорвав брезент. Крепкий металл зазвенел, как консервная банка под гусеницей танка. Из глотки твари вырвался хриплый, нечеловеческий рык. Все успели рассмотреть зубы в два ряда. Белые, крепкие, как капканы. Прямо через обломки кунга тварь ринулась на Свена. Тот среагировал быстро. Прикладом прошелся по морде, очередь в упор. Еще одна в череп и ничего. Отлетели куски брони, но он даже не отшатнулся, только прищелкнул пастью. «У него пластины, мать вашу!» — крикнул Шелест. «Грудь, башку не брать! Цельтесь в бока, в шею, а лучше в мешок!» Ведьма уже прыгала через ящик, в движение держа рваный рюкзак и гранату. Прыгнула и свалилась прямо на Рубера, ухватила за шипы на плечи, резко вбила нож в промежуток между пластинами, в район подмышки. Рубер взвыл, дернулся. Шишига вильнула и едва не скинула всех на пол. Тварь снова саданула по ней лапой. «Еще секунда!» — крикнул Мяу. «Держитесь! Сейчас тряхнет!» Шелест подпрыгнул, зацепился за один из поручней и всадил две гранаты из подствольника в спину твари. Первая срикошетила, вторая попала под пластину. Взрыв был негромкий, но с влажным чмоканьем. Внутри кузова запахло кровью. Тварь вздрогнула всем телом и, наконец, рухнула наружу, силой вывалившись из пробитой стенки машины. Ведьма едва успела отпрыгнуть. «Глушанули!» — выдохнул опер. «Но он мог быть не один!» «Это был непростой», — тихо сказала ведьма, вытирая лезвие. «Видели, какой здоровый? Почти как тот, что Вишими меня гонял. Чуток лишь поменьше». «Видел», — буркнул Шелест. «Он не просто так вышел, он ждал. На спуске сидел гад. Рассчитывал все как будто». «Значит, не тупой», — добавил Свен. «Рубер с мозгами. Это что, мы элиту привлекли?» «Возможно», — ответила кукла, не глядя на остальных. «Или и Руберы теперь быстро становятся умными». Шишига покачнулась и въехала в последнюю ложбину перед кластером. Мяу сплюнул, дернул коробку передач. Машина, мягко дернувшись, остановилась, и он мрачно бросил. «Вы там хоть мяукните, если еще кто вылезет. Я не в броневике, между прочим». Вылезли осмотреться и поняли, что дальше идти придется пешком. Кунг был изодран. Боковые пластины брони выдраны с мясом, а кабина вся измята. На такой машине далеко не уедешь. Шишига остановилась в метрах 50 от тела. Мяу наконец заглушил двигатель, выдохнул. «Ну что, кто у нас сегодня герой-расчленитель?» «Я», — отозвался Шелест. «Вдруг там жемчужина? Да и глянуть хочется, что за уродец». «Тогда будем работать по плану», — кивнул опер. «Я прикрываю, кукла на стреме, ведьма Свен — осмотр местности. Мяу осмотрит машину. Вдруг хотя бы город сможем проскочить». Подойдя ближе, они ощутили мерзкий запах. Тело твари еще подергивалось в посмертных судорогах, но было, очевидно, мертво. Окончательно и бесповоротно. «Ну ты красавчик!» — буркнул Шелест, присаживаясь. «Полтонны, не меньше. Глянь на эти шипы. Как у туранского быка на хвосте». Череп был несимметричным, вытянутым. В профиль чем-то напоминал морду гориллы. С одной стороны сильно выпуклая область, покрытая почти полупрозрачной пластиной. Видимо, еще рос. «Вот здесь у него мешок», — показала кукла, склонившись рядом. «Затылок под пластинами». «Я знаю, но раз такая умная, давай помогай», — кивнул Шелест, протянув ей нож. Она разрезала плотную ткань, будто кожу с хрящами. и зашарила рукой в теплой сухой массе. Через пару секунд достала горсть трухи и еще всякого. «Ого!» – прошептал подошедший Свен. Внутри было 9 спаранов, сухих, серых, шероховатой поверхностью. 5 горошин, 2 нити янтаря, уже не желтого, но еще и не ярко-оранжевого. И одна круглая, почти гладкая капля темно-серого цвета, почти черная и очень-очень теплая. Ведьма присвистнула. «Неужто жемчужина? Вот так повезло». «Да, ты права. Но мы за ними направились. Без него парням тут никак нашим». Шелест бережно взял находку, поднес ближе. Жемчуг, почти черный, тот самый редчайший приз. А им этого добра надо много. А вот везение, чтобы так с наскоку валить этих тварей, поменьше. «Повезло», — тихо сказал опер. «Ведь могли сдохнуть. Все ради этой капли». «Она может спасти задницу умника или одного из сестер, или подарить дар», — напомнил Шелест. «Может, даже не один. Но нам нужно их очень много. Правда, пес сказал, что там, на востоке, жирных тварей больше. Но и риск, сам понимаешь, выше». Он аккуратно убрал жемчуг в пакетик к колбу, а тот сунул себе в карман. «Делить будем потом, как соберем побольше. Вы...» Он кивнул на девушек. «Нам помогать не обязаны, как и Мяу. А сейчас в Омск. До кластера рукой подать, но мало ли что еще тут прячется». «А с этим что?» — кивнул Мяу на тушу. «Пусть валяется», — бросила ведьма. «Пусть его сородичи знают, что здесь он сдох. Да и отпугивает тех, что помельче будет какое-то время. Я в книге читала». Она исправно вечерами продолжала чтение, а теперь рвалась в город в надежде найти еще одну. И они пошли в сторону города, оставив Рубера в пыли. По дороге Мяу молчал, о чем-то думал, потом хлопнул себя по лбу и повернулся к остальным. «Слушайте, я знаю, где добыть технику. На энтузиастов учебка была раньше, а потом там забор высоченный поставили. Говорят, секретные разработки военные велись там потом. Видел я пару раз, как оттуда навороченные бибики выезжали. Тигра видел, Мишку. А значит, если нам повезет, мы там что-то найдем. Ну или на крайняк». Он усмехнулся. «КамАЗ армейский. Лучше, чем пешком-то. Мимо аэропорта пройдем». Парень задумался, вспоминая маршрут. «Оттуда двинемся по Черлакскому тракту. Обойдем старую АЗС, а там уже будет виден автомобильный мост через Обь. Но свернем мы на Конево». Мяу опять задумался. «Кварталы там глухие. Много пятиэтажек, магазинов, аптек. Дальше нам на Масленников и через Парк Победы. Потом через Ленинградскую площадь на улицу Герцена. Там опасно, большой открытый участок. Переходить надо будет быстро. И мы пришли. Улица энтузиастов. Там-то я и видел машинки». Обсудив маршрут, наскоро перекусили, спрятавшись в кустах, и пошли вперед. Идти пешком через город, полный зараженных, было сродни самоубийству. Но техника была нужна. На своих двоих или, как посмеялся Мяу, на 11-м номере далеко не уедешь. Спуск был пологий, удобный. Старый, но целый асфальт. По краям — металлические бордюры, кое-где заросшие травой. Внизу, за посадочной полосой, серел корпус аэропорта. Гладкий двухэтажный с облезлыми, но целыми буквами. Омск, аэропорт имени Д.М. Карбышева. «Почти пришли», — прошептал Мяу. «Сейчас через боковую парковку и вдоль ограды на тракт Конева. Быстро и тихо. Зараженных тут явно много. Вон сколько летаков стоит». Они свернули в сторону, но не успели пройти и 20 метров, как сбоку, из проржавевшего павильона, донесся резкий скрежет. «Назад!» — прошипела ведьма, поднимая автомат. «Там кто-то есть. И, судя по всему, прется к нам». «Голодный». У куклы, когда не надо, проявился дар. Контролировать она его так и не научилась. Сквозь разбитое грязное стекло вылезла тварь. За ней еще одна. Первый прыгнул без звука, с перекошенной пастью и глазами, как у утопленника. Мясистые руки, в ссадинах, в волдырях, когти неровные, но острые. Судя по внешнему виду, джамп, свежий, но уже быстрый, как черт из табакерки. «Контакт!» — крикнул Свен. «Справа еще двое!» Начался ближний бой. Пули с глушителями лупили глухо. Поп-поп, но зараженные не отставали. Один успел прыгнуть на куклу, но, видимо, его перехватило. Короткая очередь ударила прямо в шею. Кровь им брызнула фонтаном, окрашивая в красное все вокруг. «Не стреляй без нужды!» — рявкнул Шелест. «Рядом могут быть еще. Работайте клевцами!» Двое вылезли из подвала аэропорта. Рванули на Мяу. Тот всадил ножом в горло одному. Сделал шаг в сторону. И второй пролетел мимо, вспахивая с собой асфальт. «Беги!» — крикнула кукла. «Уходим, ну!» Ведьма кинула за спину маленький огненный шар. Тот вспыхнул, спугнув остальных. Зараженные отшатнулись, зашипели. Кто-то даже заголосил, громко заурчал и истошно. Шелест прикрывал отход. Один из последних, высокий, дергающийся как марионетка, бросился в лобовую. Шелест не стал стрелять. Принял на себя удар. Ударил прикладом, затем нож в паке и резко вверх по центру. Раздался хруст, звук падения, и все стихло. «Все!» — выдохнул опер. «Все целы!» «Целый!» — хрипло кивнул Мяу. «Но нам везет меньше с каждым часом. Тачку про...» Он покосился на дам и поправился. «Потеряли. Тут целая толпа». Укрылись за служебной оградой. В колючке была дыра, пролезли поэтому быстро. Вдали раздался сдавленный вой. Значит, другие зараженные уже шли на запах и звук. «Дальше ползком», — сказал Свен. «По периметру и к улице Конева. Там уже ближе до цели. Живыми бы дойти. Но чего встали?» Опер вдруг замер. Затем прихватил две гранаты и исчез. Вскоре, правда, вернулся, так же неожиданно, чем немало напугал группу. Кукла чуть не пристрелила его даже, а позади громко грохнуло. «Вот теперь ходу!» — заорал диверсант на ходу, хлебая живец. По лбу катились крупные капли. Видимо, дар он выжил до дна. Город был не сильно разрушен. Омск стоял серый, хмурый, но целый. Дома уцелели, окна целы, вывески на местах. Все выглядело так, словно жители просто вышли на 5 минут и не вернулись. Ни души, ни звука. Только движение на границе зрения, хрип за углом, мелькнувшая тень в арке. И только куски тел, лужи крови и обглоданные кости говорили о том, что тут произошло совсем недавно. Мяу провел их через прилегающий квартал. Улицы были пустынны. Асфальт местами треснул, но в целом шли бодро, почти без остановок. Шли по улице Конева, мимо закрытых кафе, аптек, банков. Где-то в одной из квартир играл старый электронный звонок. Видимо, коротнуло. На него никто не обратил внимания. Зараженных не привлекает и то уже хлеб. «Тише», — шепнул Шелест. Зараженные на звук идут. «Здесь они почти не рыщут, но по шуму сбегутся. Будем внимательнее». Они передвигались перебежками, от стены к стене, от тени к тени. Кукла шла ближе к центру, контролируя фланги. Ведьма прикрывала тыл. Впереди Мяу, чуть в стороне Шелест, Свен замыкал. А опер тащился непонятно где. Впрочем, диверсант на то и диверсант, чтобы быть невидимкой почище белки, даже без дара. На перекрестке с улицей Масленникова заметили группу из троих зараженных. Стояли они молча, слегка покачиваясь. Один уткнулся лбом в столб, словно молился. Другой принюхивался к воздуху. «Обходите!» — коротко скомандовал непонятно откуда появившийся опер. «Нечего зря шуметь». А сам метнулся тенью туда и уговорил всех троих поспать короткими, резкими ударами клевца. Вскоре зашли во двор, перешли через сквер. Возле бывшего детского сада слышался шум воды. То ли трубу прорвало, то ли еще чего. Никто не остановился, проверять, что там не хотелось. В Стиксе вопросы задают не те, кто хочет жить. Проскочили Парк Победы, почти бегом. Тишина там была гнетущей. Отряд буквально проплыл между елями, затем прижался к стенам, прячась от случайного взгляда с балкона. Несколько раз слышали, как открылась дверь, шаркающие шаги, но обошлось. Живых тоже не встретилось. На проспекте Карла Маркса им повезло. Группа зараженных уходила прочь, таща с собой свежака, но уже дохлого. Шелест подал знак, и они проскочили между машинами. Запах крови тянулся за стаей. Зараженные были медленные, но назвать их тупыми язык не поворачивался. Один, кажется, обернулся, но не среагировал, видимо, не заметил. Финальный рывок, и перед ними уже улица Герцена, за ней нужная им энтузиастов. Мел указал на высокие ворота за бетонным забором. Старая учебка. Надпись на табличке «Технический сектор. Посторонним вход воспрещен. Мы почти пришли. Выдохнул Мяу. Осталось только... И тут, в тишине, где-то вдалеке завыла сирена. Громко, пронзительно. Все замерли. «Быстрее!» — прошипел Опер. «Сейчас весь город поднимет!» Учебка встретила их тишиной. Бетонный забор местами с прорехами скрывал внутри несколько старых ангаров, административный корпус и две вышки наблюдения. Табличка «Объект номер 4» едва держалась на ржавых болтах. «Не нравится мне тут», — буркнул Опер, проверяя клевец. «Слишком тихо. А это всегда не к хорошему». «Зато смотри вон, сколько кровищи», — добавила ведьма, оглядываясь. «Как будто вчера тут бойня скота проводилась». Они вошли осторожно, заглядывая в каждый угол. За воротами была широкая площадка, потрескавшийся асфальт, следы шин. У дальнего ангара провал в стене, как от взрыва. Мяу присел, разглядывая кровавый след, что тянулся к ангару. «Топтун! Вон пятка как отпечаталась!» Через пару минут стало ясно, в здании кто-то был. Шелест подал знаки, и отряд рассыпался. Внутри ангара была кромешная темнота. Лишь местами просачивались лучи сквозь пробоины в крыше. Первым туда влетел Свен. Секунда, и все услышали звук выстрела, а следом громкий визг. «Джампы!» — крикнул он. «Штук 10!» И группа ввалилась следом. Началась резня. Твари выскакивали из-за ящиков, прыгали с ревом, били когтями. Движения их были резкими, рывками. Кукла сбила одного в полете, зажав пистолет в обе руки, и, долбанув того рукоятью по голове, добил его Шелест. Ведьма отрабатывала очередями. Шелест старался метить только по головам, попутно отмахиваясь клевцом. «Ох и быстрые!» — выдохнул Мяу, пригибаясь от зубастой пасти. «Работайте!» — рявкнул Опер и уложил двоих. Одному срезал горло, второго впечатал бетон. С его даром было проще. Тут вломились кусачи. Трое. Массивные, с трясущимися от напряжения челюстями. Один сразу кинулся на Шелеста. Тот сунул прикладом зубы, но тварь все равно вцепилась в руку. Брызнула кровь, рука тут же повисла плетью. «Уйди!» — взревела ведьма и метнула огненный шар. Пламя рвануло, обдало всех жаром. Тварь закричала и загорелась, воняя паленой шерстью. Бывшая бабка тут же ушла вскрыто и всадила зараженному в голову арматуру. Один из кусачей упал от удара турели. В ангаре проснулась автоматическая защита. Второй пытался прорваться к Мяу, но Свен закрыл его, с разворота впечатав нож под челюсть, и еле успел уйти сам с линии огня. Наконец, все стихло. Тихо жужжа, еще вертелись перегретые пулеметы, но уже не стреляли. Видимо, кончился боезапас. «Все?» — спросила кукла, утирая со лба пот. «Все», — отозвался Опер. «Почти. Надо найти, зачем мы сюда шли». Он потянул зубами кусок бинта, перевязывая рану. Зацепило случайной пулей. Шелесту помогала ведьма. За вторым ангаром они обнаружили чехол, натянутый на огромную машину. Сбросили покрывало и замерли. Перед ними стояла гарпия. Во всяком случае, именно так окрестил ее Мяу. Машина выглядела, как если бы броневик переспал шагоходом из научной фантастики. Утилитарная, черно-зеленая, с обводами, как у танка. Турели, сенсоры, кевларовые гусеницы, отсек для груза и 4 места внутри, включая пост управления. «Экспериментальный транспорт», — пробормотал Мяу. «Это гарпия, я слышал. Автоматизированная. Сама ведет бой, сама выбирает маршрут. Места внутри маловато, но потеснитесь». Ведьма провела рукой по корпусу. «Красавица. Только бы на ходу было». Они залезли внутрь. В кабине было чисто и пахло пластиком. Приборная панель мигала синим. Мяу включил питание, щелкнув тумблерами. Экран вспыхнул, раздался металлический голос. «Протокол очищения активирован. Цель — устранение всех биологических угроз в радиусе 5 километров». «Что?» — выдохнул Свен. Двери защелкнулись, замки сработали. Машина, медленно набирая скорость, поползла из ангара. «Стоп!» — заорал Мяу, бросаясь к пульту. «Я не успел даже маршрут вбить!» «Твою же мякотку! Вот вам и автоматика! Как нам из этого гроба теперь вылазить?» заметалась по небольшому десантному отсеку бабка, цепляясь за поручень. «Прёт напролом же, скотина железная!» «И куда она нас потащила?» — прошипел Шелест, сцепившись в ручки сиденья. Трясло нещадно. «Какая зачистка!» На мониторе появилась карта.